Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунарта. Щека у Кунарта распухла. Он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух. У него, мол, имеются определенные доказательства, что Кунарт поддерживает связь со Швейком. «В таком случае, — рассудил Швейк, — идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определенных случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский, от сих до сих. Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В карлинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошел с рапортом, а при рапорте все перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Но лейтенант доказал, что солдат врет. В тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложные донесения посадили на 3 недели. Однако это дело не меняет, продолжал Швейк. Ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в анатомическом театре, человека, который повесился или который отравился. «Я иду с тобой. Пара пощечин на военной службе много значит». Кунарт совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону. Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал: «На что вам здесь нужно, негодяи?» «Держись с достоинством», — советовал Швейк Кунарту, вталкивая его в вагон. В коридор вагона вошел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер. Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие и не имело знакомого всем милого выражения. Скорее наоборот, на нем было написано, что произошли новые неприятные события. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — дело идет о рапорте». «Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк! Мне уже это надоело! А с вашего разрешения я ординарец вашей маршевой роты, а вы с вашего разрешения изволите быть командиром 11-й роты. Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам». «Вы, Швейк, окончательно спятили!» — прервал его поручик Лукаш. «Вы пьяный, и лучше всего сделаете, если уйдете отсюда, понимаешь? Дурак ты, скотина!» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, подталкивая вперед Кунарта. «Это похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтобы никого не переехало трамваем. Господи помилуй, в жертву принес себя сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение». Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо у поручика Лукаша выражало полнейшее отчаяние. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем! Повторяю, обо всем следует рапортовать!» Неумолимо продолжал Швейк. «Еще в Бруке вы говорили мне, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всем, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволяю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощечин своему денщику. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я об этом и говорить бы не стал, но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует рапортовать. «Странная история», — задумался капитан Сагнер. «А почему вы все время, Швейк, подталкиваете к нам Кунарта?» «Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп, ему господин лейтенант Дуб набил морду, а ему совестно одному идти с рапортом. Господин капитан, извольте только взглянуть, как у него трясутся колени. Он еле жив от того, что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда не решился бы пойти с рапортом. Вроде того Куделя из Бытоухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до корнета. Потом на каком-то острове в Тихом океане был объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал как-то с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземца. Вообще очень печально, когда из-за каких-то идиотских пощечин приходится идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдет. Он получил этих оплеух столько, что теперь даже не знает, о которой оплеухе идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он и впредь позволит себя избивать, сколько влезет. Осмелюсь доложить, господин капитан. Посмотрите на него. Он со страху обделался. А с другой же стороны, он должен был тотчас же пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть скромной фиалкой. Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба. Подталкивая Кунарта вперед, Швейк сказал ему: «Да не трясись же ты, как осиновый лист!» Капитан Сагнер спросил Кунарта, как было дело. Кунарт, дрожа всем телом, заявил, что господин капитан могут обо всем расспросить самого господина лейтенанта. Вообще, господин лейтенант Дуб по морде его не бил. Иуда Кунарт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк все выдумал. Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб, который вдруг появился и закричал на Кунарта: «Хочешь получить новые оплеухи?» Все стало ясно, и капитан Сагнер прямо заявил подпоручику Дубу: «С сегодняшнего дня Кунарт прикомандировывается к батальонной кухне. Что же касается нового денщика, обратитесь к старшему писарю Ванеку». Подпоручик Дуб взял под козырек и, уходя, бросил Швейку: «Бьюсь об заклад, вам не миновать петли». Когда Дуб ушел, Швейк, растроганный и по-дружески, обратился к поручику Лукашу. «В Мниховом градиште был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ: «Под виселицей встретимся». «Ну и идиот же вы, Швейк!» — с сердцем воскликнул поручик Лукаш. «Но не вздумайте по своему обыкновению ответить: так точно, я идиот!» «Поразительно!» — воскликнул капитан Сагнер, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно. Несчастье уже совершилось. Под окном стоял подпоручик Дуб. Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнер ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте. «Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление», — кричал подпоручик Дуб в окно, «мы должны отдать себе отчет в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт, и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой». «Я с тобой об этом не спорю», — сухо ответил капитан Сагнер и отошел от окна. Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Саноку, капитан Сагнер растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления. В вагоне, где находился Швейк, недоставало Балоуна. Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш. В момент отправления Балоун находился на платформе с полевыми кухнями, и когда поезд дернуло, очутился в очень неприятном положении, влетев головой в котел. Из котла торчали только ноги. Вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье, вроде того, какое издает еж, охотясь за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Балоуна. «Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда еще кусок хлеба. Здесь много соуса, много, очень много». Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда 11-я рота приехала с котлом, вычищенным до блеска. «Ой-ой-ой, да вознаградит вас за это Господь Бог, товарищи!» — сердечно благодарил Балоун. «С тех пор, как я на военной службе, мне впервой посчастливилось, ай!» И он был прав. На Лубковском перевале Балоун получил 2 порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Балоун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Балоун был счастлив вполне. Он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным. Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в Саноке им сварят ужин и еще один обед в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Балоун только одобрительно кивал головой и шептал: «Вот увидите, товарищи, увидите! Господь Бог нас не оставит!» Все откровенно расхохотались, а кашевар, сидя на полевой кухне, запел. «Жупайдия, жупайда, Бог не выдаст никогда, коли нас посадит в лужу, сам же вытащит наружу, коли в лес нас заведет, сам дорогу нам найдет. Жупайдия, жупайда, Бог не выдаст никогда». За станцией Шавне в долине опять начали попадаться военные кладбища. С поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесло голову при обстреле железнодорожного пути. Поезд набирал скорость, летя по лощине к Саноку. Все чаще попадались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта. Около Кулашны внизу в реке лежал разбитый поезд Красного Креста, рухнувший с железнодорожной насыпи. Балоун вылупил глаза. Его особенно поразили раскиданные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и торчала, словно 28-сантиметровое орудие. Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрайда. «Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?» «Не полагается, но допускается», — ответил Швейк. «Попадание было хорошее, ну а потом каждый может оправдаться, что случилось это ночью, Красного Креста не заметили. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Главное — попытаться сделать то, чего делать нельзя». Во время императорских маневров под Писыком пришел приказ, что в походе запрещается связывать солдат козлом, но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный козлом солдат не может маршировать. Так он в сущности этого приказа не обходил, а просто-напросто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот еще случай, который произошел на нашей улице лет 5-6 назад. В одном доме, во втором этаже, жил пан Карлик. Ну и прозвище. А этажом выше очень порядочный человек, студент консерватории Микиш. Этот Микиш был страшный бабник. Начал он, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская, да где-то в Моравии переплетная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошел к нему на квартиру и сказал: «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий! Я не выдам ее за вас!» «Хорошо, хорошо», — ответил пан Микиш. «А что же делать? Нельзя так нельзя. Не пропадать же мне совсем». Через 2 месяца пан Карлик снова пришел к студенту, да еще привел свою жену, и оба они в один голос воскликнули: «Мерзавец! Мерзавец! Вы обесчестили нашу дочь!» «Совершенно верно», — подтвердил он. «Я, милостивая государыня, попортил девчонку». Пан Карлик стал орать на него, хоть это было совсем ни к чему. Он, мол, говорил, что не выдаст дочь за босика. А тот ему в ответ совершенно резонно заявил, что он и сам не женится на такой. Тогда же не было речи о том, что он может с ней сделать. Об этом они никаких разговоров не вели, а он свое слово сдержит, пусть не беспокоится. Вот, жениться на ней он не хочет. Человек он с характером, не ветрогон какой. Что сказал, то свято. А если его будут преследовать, ну что же, совесть у него чиста. Покойная мать на смертном одре взяла с него клятву, что он никогда в жизни лгать не будет. Он ей это обещал и дал на это руку, а такая клятва нерушима. В его семье вообще никто не лгал, и в школе он тоже всегда за поведение имел отлично. Но вот видите, кое-что допускается, чего не полагается. Могут быть пути различны, но к единой устремимся цели. Дорогие друзья!» — воскликнул вольно определяющийся, усердно делавший какие-то заметки. «Нет худа без добра. Этот взорванный, полусожженный и сброшенный с насыпи поезд Красного Креста в будущем обогатит славную историю нашего батальона, а? Новым геройским подвигом. Давайте представим себе, что это около 16 сентября... как я уже наметил, От каждой роты нашего батальона несколько простых солдат под командой капрала вызовутся взорвать вражеский бронепоезд, который обстреливает нас и препятствует переправе через реку. Переодевшись крестьянами, они доблестно выполнят свое задание. «Ой, что я вижу?» — удивился вольно определяющийся, заглянув в свою тетрадь. «Как попал сюда наш пан Ванек?» «Послушайте, господин старший писарь», — обратился он к Ванеку, — «какая великолепная глава в истории батальона посвящена вам! Вы как будто уже упоминались где-то, да-да-да, но это, безусловно, лучше и ярче!» Вольно определяющийся прочел патетическим тоном. «Геройская смерть старшего писаря Ванека. Эх, на отважный подвиг, подрыв неприятельского бронепоезда среди других вызвался и старший писарь Ванек. Для этого он, как и все остальные, переоделся в крестьянскую одежду. Произведенным взрывом он был оглушен. А когда пришел в себя, то увидел, что окружен врагами, которые немедленно доставили его в штаб своей дивизии, где он, глядя в лицо смерти, отказался дать какие-либо показания о расположении и силах нашего войска. Ввиду того, что он был найден переодетым, его приговорили как шпиона к повешению, кое наказание, принимая во внимание его высокий чин, было заменено расстрелом. Приговор был немедленно приведен в исполнение у кладбищенской стены. Доблестный старший писарь Ванек попросил, чтобы ему не завязывали глаз. На вопрос, каково его последнее желание, он ответил: «Передайте через парламентера моему батальону мой последний привет. Передайте, что я умираю, твердо веря, что наш батальон продолжит свой победный путь. Передайте еще господину капитану Сагнеру, что согласно последнему приказу по бригаде, ежедневная порция консервов увеличивается на 2,5 банки». Вот так, господа, умер наш старший писарь Ванек, вызвав своей последней фразой панический страх у неприятеля, полагавшего, что, препятствуя нашей переправе через реку, он отрежет нас от базы снабжения и тем вызовет голод, а вместе с ним деморализацию в наших рядах. О спокойствии, с которым Ванек глядел в глаза смерти, свидетельствует тот факт, что перед казнью он играл с неприятельскими штабными офицерами в карты. «Мой выигрыш отдайте русскому Красному Кресту», — сказал он, глядя в упор на наставленные дула ружей. Это великодушие и благородство до слез потрясли военных чинов, присутствовавших на казни. «Простите, пан Ванек, простите», — продолжал вольно определяющийся, — «что я позволил себе распорядиться вашим выигрышем. Сначала я думал передать его австрийскому Красному Кресту, но в конечном счете, с точки зрения гуманности, это одно и то же, лишь бы передать деньги благотворительному учреждению». «Ай, наш покойник», — сказал Швейк, — «а мог бы передать этот выигрыш суповому учреждению города Праги. Но так, пожалуй, лучше, а то, чего доброго, городской голова на эти деньги купит себе на завтрак ливерной колбасы». «Все равно крадут всюду», — сказал телефонист Ходоунский. «А больше всего крадут в Красном Кресте», — С озлоблением сказал повар Юрайда. «Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестер милосердие. Так он мне рассказывал, что заведующая лазаретом и старшие сестры посылали домой целые ящики малаги и шоколаду. Виной всему случай, то есть предопределение. Каждый человек в течение своей бесконечной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в определенные периоды своей деятельности должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период». Повар-оккультист Юрайда вытащил из своего мешка бутылку коньяка. «А вы видите здесь?» — сказал он, откупоривая бутылку. «Неопровержимое доказательство моего утверждения. Перед отъездом я взял эту бутылку из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки выдан на сахарную глазурь для линских тортов. Но ему было предопределено судьбой, чтобы я его украл, равно как мне было предопределено стать вором». «Было бы нескверно, — отозвался Швейк, — если бы нам было предопределено стать вашими соучастниками. По крайней мере, у меня такое предчувствие».